личностей, которые могли продать дождевые капли, падающие вам на голову. Продавать можно было научиться. Кроме того, я знал силу информации, знал, как выявить лидеров и научиться тому, что они делали и как это делали, чтобы добиться успеха. Уверенности в себе добавлял еще тот факт, что хотя я не знал бизнес-терминологии, я очень хорошо владел медицинскими терминами и хорошо понимал точку зрения покупателей, а также торговых ветеранов CMS. Так что прощайте, доктор Крис Гарднер, не носить вам белого халата. Единственное, о чем я еще долго буду жалеть, это о том, что у меня все-таки хирургические руки. Но, глядя на себя в зеркало, мужчина в деловом костюме, я чувствовал прилив энергии. Это был вызов. Радость, что у меня снова был потенциал, осветила мою жизнь. Как новичку в торговом бизнесе мне выпало тройное испытание. Мне дали новую территорию, на которой я должен был построить отношения с покупателями, как представитель компании, которая еще была там неизвестна, и как единственный черный сотрудник CMS. На тот момент у меня уже был изрядный опыт как единственного афроамериканского сотрудника в штате белых профессионалов, поэтому это меня не волновало. Главной сложностью было то, что предстояло начинать с нуля, в то время как я выяснил за одну ночь, изучив кое-какие основы торговли. А. Покупатели любят покупать у знакомых продавцов, и Б. Предпочитают покупать продукт, который уже себя зарекомендовал. Но у меня не опустились руки. Во мне разгорелся дух соревнования. Мне интересно было попробовать себя в новом деле. Поэтому вместо того, чтобы переживать по поводу предстоящих трудностей, я пытался найти ответы на вопросы. Как увеличить количество продаж? Какая информация мне нужна, чтобы расширить возможности для бизнеса и привлечь клиентов? В прошлом мне удавалось найти эксперта и задать ему эти вопросы. В CMS так не получилось. Как выяснилось, менеджеры по продажам, которые получали процент от продаж торговых представителей, большую часть времени занимались тем, что старались увеличить количество продаж самых лучших продавцов. А новичкам, вроде меня, менеджеры просто вручали книжку, хлопали по плечу и говорили: «Давай, парень, вперед!» Опять обучение на практике. Я окунулся в новый бизнес головой, наматывая сотни миль в неделю на моем новом красно-коричневом Ниссане, до упора забитым брошюрами, образцами товаров и аппаратурой для демонстрационного показа. Ежедневно ездил из Беркли вдоль и поперек Силиконовой долины, выгружая и загружая образцы бесчисленное количество раз. Следуя поговорке «дорогу осилит идущий», я верил, что успех приходит тогда, когда количество переходит в качество. Когда приходилось приезжать в одну и ту же компанию по нескольку раз, я понял, что чем проще, но в то же время с уважением каждому сотруднику я держался, чем чаще запоминал имена секретарш и другие мелкие детали про своих покупателей, тем выше были шансы. Количество моих сделок стало расти. Негативным моментом было то,